Глава 13. Кто такая была Диана Домеридор? Бюсси был вне себя от счастья и вошел с Дианой в зал, из которого за несколько минут до этого вышел Монсоро. Он смотрел на Диану с восторгом, смешанным с изумлением, никак не ожидая, чтобы женщина, которую он искал, могла выдержать сравнение с той, которую представляло ему его воображение, а между тем действительность была выше, совершеннее мечты его. Диане было 18 или 19 лет, то есть она была в первом цвете юности и красоты. Выражение взгляда, устремленного на нее Бюсси, было понятно. Она видела, что он от нее в восторге и не имела ни силы, ни твердости, чтобы разрушить сладостные мечты, в которые он был погружен, глядя на нее. Наконец, надо было прервать это слишком выразительное молчание. «Мсье де Бюсси», — сказала она, — «вы ответили только на один из моих вопросов. Я спросила вас, кто вы, и вы сказали. Но я еще спросила, как вы зашли сюда. На этот вопрос вы мне ничего не ответили». «Графиня», — отвечал Бюсси, — «по нескольким словам, подслушанным мной из разговора вашего с господином де Монсоро, я понял, что причины моего пребывания здесь выяснятся сами собой из вашего рассказа о себе. Вы, кажется, сейчас обещали рассказать мне, кто вы». «О да, граф, я вам все расскажу», — отвечала Диана. «Одно ваше имя внушило мне полное к вам доверие. Я часто слышала, что это имя принадлежит человеку, мужеству, прямодушию и благородству, которого можно вериться». Бюсси молча поклонился. «Из немногих слов, слышанных вами, — сказала Диана, — вы могли понять, что я дочь барона де Меридор, то есть единственная наследница одного из славнейших и древнейших имен в Анжу». «Был барон де Меридор, — сказал Бюсси, — который мог спастись при Павии, но, узнав, что король его в плену, сам отдал испанцам свою шпагу и попросил как милости, чтобы ему позволили следовать за Франциском I в Мадрид. Там он не отходил от высокого пленника и оставил его только для того, чтобы собрать во Франции выкуп за него». «Это отец мой. И если вам когда-нибудь случится войти в большой зал Меридорского замка, вы увидите портрет Франциска I, написанный мастерской кистью Леонардо да Винчи и подаренный моему отцу королем за его преданность». «Да», — сказал Бюсси, — «в то время короли умели еще награждать своих подданных». «По возвращении из Испании отец мой женился. Первые дети, двое сыновей, умерли. Глубоко было горе барона де Меридор, видевшего, что род его должен пресечься. Вскоре умер и король. Тогда горе моего отца превратилось в отчаяние. Несколько лет спустя после этого события он оставил двор и поселился с женой в своем Меридорском замке. Там я родилась, как бы чудом, 10 лет спустя после смерти моих братьев. Тогда вся любовь барона сосредоточилась на единственной его дочери. Он не любил, он обожал меня. 3 лет я лишилась матери. Это был еще один горестный удар для барона. Будучи еще слишком мала и не понимая важности этой потери, я не переставала улыбаться. И эта улыбка утешала отца моего. Я росла при нем. Способности мои развивались под его надзором. Так точно, как я была всем для него, так и он, мой бедный отец, был для меня всем. Мне минуло 16 лет, и я даже не подозревала, что существовал другой мир, кроме того, в котором я жила, со своими овечками, павлинами, лебедями и голубями. Не думая о том, что эта жизнь должна была измениться, и не желая этого. Замок Меридорский был окружен обширными лесами, принадлежавшими герцогу Анжуйскому. Леса эти были населены оленями, которых никто не беспокоил и которые оттого были почти ручными. Я знала почти всех. Одни из них до того привыкли к моему голосу, что прибегали, когда я звала их. Особенно одна лань, моя любимица, моя бедная Дафна. Она привыкла есть с моей руки. Однажды весной я целый месяц не видала своей любимицы. Я думала, что она погибла, и оплакивала ее как друга. Но вдруг она появилась с 2 маленькими оленятами. Малютки сначала боялись, но, увидев, с какой доверчивостью подходила ко мне их мать, они поняли, что меня нечего бояться, и тоже стали ласкаться ко мне. В то время разнесся слух, что герцог Анжуйский прислал вице-губернатора в главный город провинции. Несколько дней спустя узнали, что вице-губернатор приехал и что его зовут графом де Монсоро. Отчего это имя поразило меня в самое сердце, когда его в первый раз произнесли при мне? Теперь только я понимаю, что это было предчувствие. Прошла неделя. Разные у нас были толки о графе де Монсоро. Однажды утром леса огласились звуками рогов и лаем собак. Я поспешила к решетке замка и, подойдя к ней, увидела Дафну, промелькнувшую, как молния, и преследуемую стаей собак. Молодые олени следовали за ней. Минуту спустя на вороном коне пронесся, подобно видению, сам де Монсоро. Я вскрикнула, хотела просить, чтобы пощадили мою любимицу, но он не слышал моего голоса или не обратил на него внимания, увлекаемой охотой. Тогда, забыв про беспокойство, которое я могла причинить своему отцу, если он заметит мое отсутствие, я побежала в ту сторону, куда ускакали охотники, надеясь встретить самого графа или кого-нибудь из его свиты и просить, чтобы они пощадили мою любимицу».